и несколько противоречит правилам. Но, становясь велосипедистом, человек поневоле становится комбатантом. Он вынужден вести жизнь партизана и посягать на сложившуюся систему передвижения, все более и более приобретающую вид езды на автомобиле, причем даже в случае здоровых и крепких людей. Велосипедистов третируют. Мы, не имеющие голоса меньшинство, чей ареал обитания каждодневно ужимают, вытесняя нас в неприспособленные для нашего быта места, нам не позволяют говорить на нашем языке, нас сживают под землю. Но берегитесь, ибо несправедливость вопиюща, и злость и агрессия копятся в велосипедистах. Потом не удивляйтесь, если в один прекрасный день, когда невелосипедисты разжиреют так, что перестанут помещаться за рулем, мы, велосипедисты, перейдем в наступление и церемониться не будем. Я велосипедист. Кроме того, я муж, отец, сын и лицо с постоянным источником дохода, и домовладелец, и еще разное. Человек. Он много кто. Да, так значит, я ехал на велосипеде. По лесу, весной, и упал, навернулся капитально. А, как известно, в лесу иногда разгоняешься, а ехать узко. Я свернул с тропы и стал по вересковой целине спускаться к такому маленькому вроде склону. И вдруг переднее колесо заклинило между двух камней, я перелетел через велосипед, ударился бедром о корень, и вдобавок велосипед стукнул меня по лбу. Сперва я лежал. Было чертовски больно. Я не мог пошевелиться. Просто лежал, как бревно, и глядел вверх на ветки. Они тихо колыхались на слабом ветру. Впервые за несколько лет кругом была совершенная тишина. Когда первая боль прошла, я испытал блаженное умиротворение. Был только лес. Привычная мешанина из разнокалиберных мыслей, чувств, планов и обязательств не мутила голову. Внезапно все превратилось просто в лес. И в мозгу не звучала ни одна из этих доводящих до исступления детских песенок. Обычно они привязываются ко мне намертво. Песенки из мультиков, которые мой сын и его приятели смотрят на видики или DVD. Песни-прилипучки, специально для того цинично сварганенные. Для моей центральной нервной системы они бремя непосильное. К тому моменту, когда я сверзился с велосипеда, я уже несколько месяцев слышал их постоянно, они мучили меня всю зиму. Я работал, отдыхал, хоронил отца под неумолчные песенки. И уже подумывал обратиться за профессиональной помощью. Возьмем хотя бы Пингу. Это видео-пингвин немецкого производства, которого обожает мой сын. Ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Песенка могла крутиться в голове сутками. А я тем временем принимал душ, завтракал, ехал на велосипеде на работу, проводил совещания, возвращался домой, заезжал в магазин, в детский сад и так далее и тому подобное. Пингу с утра до вечера. А в другие дни это бывал строитель Боб. «О, Господи, строитель Боб! Вы за это возьметесь?» «Конечно, возьмусь!» «Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм!» Или телепузики. «Ужас!» Эти, прошу прощения за слово, тошнотворные якобы игрушки, созданные, как утверждается, британскими психологами, специально для того, чтобы удовлетворять непостижимые и загадочные нужды, а также любопытство маленьких детей. На двухлетках этот адский замысел срабатывает безотказно. Но куда деваться таким, как я, кому больше двух лет? Тинки-винки, ла-ла-ла, дипсипо, телепузики-телепузики, скажем «Привет!» У меня возникает одно, но сильное желание. Спустить всю компанию в измельчитель отходов. А паровозик Томас? Этот, может, и не так ужасен. Первые раз 50-60. Бодро пыхтя ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и так далее, он разъезжает по педантично воссозданной из коллекционной железной дороги стране, слегка напоминающей Англию, хотя всем детям известно, что на самом деле маленький паровозик Томас, счастливый и довольный, носится по острову Судур, к где у него есть вагончики Анни,